перед моими глазами мелькнуло острие ножа, нацеленное мне в живот. Тут я услышал, что кто-то вбежал в комнату. Барретт повернулся и выронил нож. Неизвестно откуда взявшийся невысокий крепыш с силой ударил его по голове, чем-то похожим на мешок с песком. Барретт упал на четвереньки, но попытался подняться. Висевшая на мне девушка начала пронзительно визжать. Когда я сбросил ее, она бросилась на моего спасителя и начала царапать ему лицо. Недолго думая, он ударил ее тем же мешком в висок. Она упала на пол, как подкошенная. Наклонившись над ней, мужчина приподнял ей веко, посмотрел, потом выпрямился и усмехнулся мне. «Хеллоу, вам, кажется, пришлось нелегко, а? Я услышал ваш крик». Вытирая лицо и шею платком, я сказал, «По-моему, он не понимал, что он делает. Он до самых жабр напихан наркотиками». Я посмотрел на девушку. «Надеюсь, вы не очень повредили ей. Она моя клиентка». Он беззаботно махнул рукой. «О, не стоит беспокоиться. С этими подонками только так и надо обращаться. Я столько натерпелся от них за последние 3 дня. Они без передышки визжали и дрались друг с другом». «Значит, вы живете здесь?» — спросил я. «К сожалению. Моя квартира напротив этой. Меня зовут Ник Пирелли». Я тоже представился ему. «Я так благодарен вам. Если бы не вы, то этот бандит прирезал бы меня». Пирелли усмехнулся. Его смуглое лицо хранило добродушно-насмешливое выражение. Он производил приятное впечатление. «Значит, вы владелец бюро универсальных услуг?» «Неплохое дело. Жаль, что не я его владелец. Ну, моя работа имеет и неприятные стороны. Ну, вот, например, одна из них. Если вам что-нибудь понадобится, обращайтесь ко мне. Я сделаю все, что смогу. Вас обслужат по первому классу». «Запомню», — ответил он, улыбнувшись. Потом он ткнул носком ботинка лежавшую девушку. «Так это одна из ваших услуг?» «Да, причем наименее приятная. Я должен вернуть ее отцу». «Вряд ли он обрадуется». Я поднял одеяло и набросил на девушку. «А ее старик немногим лучше ее. Как отнесется вышибала внизу к тому, что я несу ее?» «Макси?» — Пирелли рассмеялся. «Да он вывесит по этому поводу все флаги. Он же мечтает избавиться от нее. Только боится Барретта. Я сейчас иду на свидание со своей девушкой, так что вы можете спуститься вместе со мной. Я позабочусь, чтобы он не приставал к вам. Прекрасно», — сказал я. «Мне не хотелось бы в довершение всего быть обвиненным в киднапинге. На случай, если хотите привести себя в порядок, учтите, что ванная там», — сказал Пирелли, указывая налево. «У вас несколько растрепанный вид. Я пока посмотрю за девушкой». Я вошел в ванную и, насколько мог, привел себя в порядок. Но даже после умывания и чистки я выглядел так, как будто только что дрался с дикой кошкой. Я вернулся в спальню, завернул девушку как следует в одеяло и взвалил ее себе на плечо. Жаль, что она сама не может дойти до машины. «Это ей не удастся», — доверительно сказал Пирелли. «Если я уж стукнул, то она не скоро придет в себя». Никем не замеченные, мы внесли девушку в лифт. «Вы всегда берете с собой на свидание мешок с песком?» — спросил я Пирелли, когда мы спускались вниз. Он усмехнулся. «Я просто не выхожу без него. Дело в том, что я профессиональный карточный игрок. А лучшим способом выяснения отношений после партии зачастую становится драка. Так что я обзавелся несколькими мешками с песком». «Да, один из них вы весьма удачно и весьма кстати применили сегодня. О, пустяки.